Не абы все. Да если бы он и не отдал, то Арыся мне слово дала, что и убежит со мной. Козырь, дивка! Тряхнул головой Остап и даже покраснел от удовольствия, вспомнив свою девушку. «Так а что же ты таишься, казачи?» — продолжал с лукавой улыбкой Мазепа. «Мясоед-то в этот год короткий. Вон, пан Кочубей боится и день пропустить». «Ах!» — вздохнул Остап. «Добро ему, когда у него и попы, и невеста под боком. А тут, как говорят, и рада бы душа в рай, да грехи не пускают». «Так а если бы того, если бы и тебе здесь и поп, и невеста, так и ты, может быть, одружиться бы захотел?» «А, казачья?» — произнес серьезно Мазепа, придавая своему голосу укоризненный тон. «Есть у тебя бунчук, а тебе еще и жинка понадобилась? Ох, не будет, вижу, из тебя добра!» «Да что же, пан генеральный, ну, живой про живое думает», — потупился Остап. «Да про то сам я знаю, что теперь нельзя отлучаться. Ну, я молчу». Он вздохнул и действительно замолчал. В комнате водворилось молчание. Мазепа выдержал паузу и затем произнес с лукавой улыбкой. «А что, если бы я тебе выхлопотал отпуск, а? Поехал бы в степь, на хутор, к Сычу». «Да что вы, жартуете, паны? Или вправду?» — вскрикнул Остап, вскакивая так порывисто с места, что кубки, жбан и миска все зашаталось на столе. «Да стой, стой, божевильный, перекинешь мне все!» — закричал Мазепа, подхватывая со смехом посуду. Но Остап не слышал этого крика. «Жартует или вправду?» — повторял он в восторге. «Да если только правда, так мы вам с Арысей, ну, всю жизнь, ей-богу, ну, не знаю что, только все, все, что захотите». «Постой, постой, успокойся». «Садись тут», — остановил его Мазепа. «Не жартую я, говорю правду. Я для тебя постараюсь выхлопотать у гетмана отпуск. Ты поедешь на хутор к Сычу, заберешь оттуда Арысю и отца Григория, переправишься с ними на правый берег. Но теперь уже можешь ехать беспечно, татари не скоро из Крыма возвратятся. А если захочешь, можешь покрыть своей любой голову вот этим корабликом». С этими словами Мазепа достал приготовленный им прекрасный алый бархатный кораблик, расшитый золотом, и передал его Остапу. «О, Господи! Так значит, правда? Не жарт? Всю жизнь не забуду этой ласки!» — повторял растерянный от неожиданности и радости Остап. «Так ты подожди благодарить», — перебил его Мазепа. «За это и ты должен меня отплатить услугой». «Да хоть на шибеницу!» — вскрикнул восторженно казак. «Ну зачем так высоко?» — усмехнулся Мазепа. «Моя услуга поменьше. Ты должен будешь передать Галине дарунки, которые я ей через тебя пошлю. Расскажешь все, что творилось здесь, и передашь ей лист мой. Читать ты умеешь?» Последний вопрос привел казака в некоторое замешательство. Произнес он с расстановкой, почесывая в затылке и опуская глаза. «Ну, часословить читал когда-то у дьяка, а письма не пробовал как-то». И, вздохнувши глубоко, Остап выговорил одним духом. «Мабуть, не разберу». «Ну, пане бунчужный, видно, мало на тебя дьяк лозы поломал. Ну, впрочем, не беда. Есть там отец Григорий, он прочитает. Так готовься к отъезду. А я выберу минутку и попрошу гетмана, чтоб дозволил тебе отлучиться для свадьбы». На том и решили. Мазепа приготовил письмо Галине, приготовил и множество драгоценных подарков и ей, и всем хуторским обывателям. Между других подарков он вложил Галине хорошенькое венецийское зеркало и прелестный золотой перстень с дорогим диамантом, который он обещал переменить вскоре на гладенький.